альбом «Чувство реальности» вошли редкие композиции Сильвии Рексич и Тути Умпьерия, а также посвящение мексиканской иконе Чавели Варгас. Тонкий звук весеннего дождя, падающего за окном, придает уникальную атмосферу этим нестареющим мелодиям. Hace tiempo que te hablo de mis sueños y mis penas, y tus ojos no reflejan el amor que tanto anhelo, y mi vida va pasando. Solo acompaña sus delirios soberanos del mar, las tristezas del desierto van penetrando en mi alma, y mis ojos se han quedado sin luz, llorando sin fin. Pero el cielo ha comprendido que por ti yo estoy sufriendo, pero todo será más bello cuando llegue tu querer. Tristezas del desierto van penetrando en mi alma, y mis ojos se han quedado sin luz, llorando sin fin tu amargo desdén. Pero el cielo ha comprendido que por ti. Марицайда родилась в причудливом прибрежном городке Исабела, Пуэрто-Рико. Она рано прониклась любовью к классике, особенно к вечным мелодиям болеро. Ее профессиональная карьера началась в 2012 году, когда она пела для оркестров ВВС США и гастролировала по всему миру вместе со своим мужем и гитаристом Эй-Джей Байби. Noche de ronda que triste pasa, que triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas. quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Diles que la quiero, diles que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que la ronda no son buenas. Que hacen после 10 лет их совместных выступлений в качестве военных музыкантов, включая 3-летнее пребывание в Токио, после 5-летнего перерыва в музыке, их возвращение на сцену было просто необыкновенным. Как сделать так, чтобы эта запись выделялась на фоне наших прежних записей? Задались они вопросом. У Морицайды был ответ. Я люблю звук виолончели. Пришел Закари Браун, виолончелист из Нью-Йорка. С приходом Брауна Вайбе с головой погрузился в аранжировки. Занимался с Морицайдой каждый вечер после работы. Вайбе – директор по коммуникациям с докторской степенью. А Морицайда – преподаватель, кандидат на докторскую степень. Сочетая нормальную жизнь с выступлениями, супруги не останавливались в своем стремлении к совершенству творчества. El sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Estar tirada siempre en la arena o en bicicleta persiguiendo a Manuela, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi de identidad. Espera partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para llenarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito. Un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito. Как и в случае с другими их записями, им не нужен был лоск модного производства. Они жаждали аутентичности. И вот что получилось. Церковь в Эшвилле, штат Северная Каролина, была преобразована в студию мирового класса. Ветеран-инженер Итан Гингерич руководил расстановкой группы музыкантов вокруг одного микрофона. Арон, придвинься на 2 дюйма вперед. Зак, отойди на фут назад. А съемочная группа уже была наготове, чтобы запечатлеть интимную запись 5 классических болеро, которую они завершили за несколько часов. А когда участники записи созвонились через несколько дней, у них было только одно сожаление. Мы должны были сделать еще 5 треков, чтобы получился полноценный альбом. ¶¶ mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. De flores, canto de amores, dicha primaveral, dulces aromas, suaves murmullos que invitan a esperar, dicha que un día fuere mi vida, alma de mi canción. Recuerdo de haber vivido soñando, soñando. Senda de flores, hoy triste huyo lejos de su querer. Cuánta alegría brindaste un día cuando mi amor le juré. Mas solo queda triste recuerdo de aquel amor que fue. Senda de flores que nunca volveré a ver. Que un día fuere mi vida, alma de mi canción. Dulce recuerdo de haber vivido soñando, soñando. Senda de flores. Hoy triste huyo lejos de su querer. Cuánta alegría brindaste un día cuando mi amor le juré. Полные решимости завершить начатое, они вновь собрались лишь через несколько месяцев. Ураган Элен сорвал их планы. Поскольку Эшвилл был недоступен, студия в Гринсборо, штат Северная Каролина, стала их спасением. Thank you. aquí, mariposa, ¿qué buscas tú? Si ya en este huerto no hay rosas, solo hay quietud, no encontrarás presa. Fíjate que todo aquí es maleza, que quien te habla te lo voy a decir. Yo era una destrozándome el alma y dejándome sumida en un dolor. Yo era una flor que perdió su color cuando apenas el amor. Allá en la pradera hay flores que esperan, allí debe estar mi ruiseñor con otra flor, como la flor que era yo. Записанный вживую альбом запечатлел сырые эмоции музыкантов. Скрип церковных полов и негромкий шум дождя плетены в музыку и придают альбому органичное, живое звучание. Марит Цайда. «Чувство в реальности». 4 апреля 2025 года.